И все же перед разлукой они со Стасиком успели вдохнуть весны и даже сделали по этюду. За последний год несколько раз уезжали так, мгновенно собравшись, поймав попутку в незнакомом направлении и выбравшись из машины где-нибудь в предгорьях Чимгана, расставляли этюдники и писали до захода солнца, не задумываясь, где заночуют. Однажды всю ночь просидели за разговором в старушке егеря, который наткнулся на них, голосующих в темноте на дороге, и привез к себе. Стасика на осле, с костылями поперек колен, Вера же еле поспевала следом с двумя этюдниками и замаялась так, что мгновенно уснула на расстеленном одеяле на полу в углу старушки. В ту последнюю вылазку они выбрали удачный вид на расходящийся в глубине горный коридор с несколькими одинокими алычами на склонах. Стасик стоял рядом, тяжело навалясь подмышкой на костыль, отчего тот уходил резиновым наконечником в мягкую травянистую землю холма, как конь под Ильей Муромцем, и, глядя в небольшой квадрат картона, говорил негромко: «Утяжелило вот здесь кусок неба с этим кустом. Добавь берлинской синей. А здесь неплохо. Мягче надо сопоставлять желтое с оранжевым. Не груби». Внезапно, как это бывает в горах, началась гроза. Дальние громыхания, которые сначала они приняли за тарахтение одинокого грузовика внизу на дороге, пухло взорвалось над самым ухом тяжелой звуковой волной, вмиг натянулось густое черное облако, низкое, как похоронный шатер, и так же, как налетевший вихрь срывает с кольев шатер, так и это облако стало носиться над их головами, роняя панические короткие молнии, картинно, будто и вправду там, верхом на облаке, сидел некто яростный, азартный, натягивал свой лук и целился, и промазывал, и опять натягивал тетиву, и рычал, и бесился, зверея все больше от неудачи. Пыхнуло в тишине рыжефиолетовым и сразу грохнуло и раскололось вдребезги неба, извергая холодные осколки дождя. Вера заорала от восторга. Стасик обнял ее и набросил свою куртку ей на голову, как на клетку с попугаем, чтобы тот умолк. Но Вера куртку скинула и жадно смотрела, как в дымном фиолетовом теле тучи преломляются желтым солнечные лучи, как ежесекундно вспыхивая, сменяют один другого оптические эффекты. Стояла, вцепившись в локоть Стасика, чувствуя терпкий страх вперемешку с желанием вспыхнуть мгновенно и чисто и развеяться пеплом над горами. Потом, когда туча унеслась, подтерев за собой оранжевое от заката глянцевое небо, они долго стояли, совершенно мокрые, в тающей, шуршащей каплями тишине, среди густого, послегрозового запаха трав, наблюдая, как валится на рощу миндальных деревьев воспаленная миндалина солнца. Вера обернулась и вдруг увидела выгнутую ледяным парусом, ополоснутую марганцевым уходящим светом гору, которая прежде была под облачным колпаком. Она стояла и глядела на этот взрезавший небо алый парус ее сна. — Вон там, — сказала она, указывая рукой, — внизу, на склоне холма, поле с высокими-высокими травами. Помнишь, я говорила тебе? Стасик удивленно смотрел на лунатическое выражение ее глаз. Давно, в детстве, как сон, голый всадник на потном коне въезжал с одного края поля и выезжал на другом, разворачивал коня и снова въезжал, как в море. Волны над головой, желтый платок на зеленых волнах. Она морщилась силясь вытянуть реальность за кончик хоть какой-нибудь приметы. Или мне снилось? Так вот оно что! Медленно проговорил он. Вот он откуда взялся, твой кентавр. Обнял. Тихо, томительно ощупывая губами ее влажные от дождя губы. И долго они так стояли, озябшие среди мокрой травы, осторожно грея друг друга губами, словно вызывая, продлевая удивленную нежность того вечера, случившегося всего 3 месяца назад. «Знаешь, что ты видела?» — спросил он, наконец, оторвавшись от нее, и в глазах его было то самое любимое ею выражение веселого любопытства — охоту за гашишем. Тем вечером их подобрал на шоссе и пустил переночевать к себе. Он жил в соседнем кишлаке, молодой уйгур, на побитом и замызганном москвиче. Накормил их пылающей перцем жирной шурпой, выдал целый тюк пахнущих дневным солнцем курпачей, и всю ночь на балхане его дома, где на расстеленных мешках вдоль стен пестрым ковром лежали сухофрукты, они неслись обоюдослиянным кентавром, совсем близко, громадным, дрожащим звездам, перегоняя какое-нибудь созвездие стрельца. Все остальное, мерзлое помещение морга, где не раз они оба бывали на занятиях в анатомичке, столы и то, что было на столах, не имело к Стасику никакого отношения. И позже Вера никогда об этом не вспоминала. Это отпало, отвалилось от нее, как корочка нарост на зажившей ране. Чем больше месяцев и лет проходило после его смерти, тем радостней и живее было думать о Стасике, о сильном, очень сильном человеке на костылях. Самое удивительное, что в снах он всегда приходил к ней на здоровых ногах. И в ответ на ее радостный вскрик уверял, что совсем уже выздоровел. «А как же тут все здоровые, не то что вы там!» Открывал полу халата, демонстрируя сильные ноги спортсмена. «Потрогай мускулы!» — весело приглашал он. Сердце ее колотилось. Она тянула руку туда, где теплая, теплая атласная кожа наливалась округлым, пульсирующим восторгом, она взлетала в задницы, и они мчались, мчались, загоняя друг друга, пока спазм мучительного наслаждения не будил ее. И тогда до утра она сидела на кухне, выкуривая одну за другой полпачки сигарет, думая о нем и твердо зная, что он продолжает любить ее там, где все мы здоровые и веселые. Тем первым вечером без Стаса Леня сидел недолго, больше молчал, рывком поднимался с табурета и молча мерил длинными своими ногами комнату. — А это чьи работы? — вдруг спросил он, как очнулся перед двумя небольшими натюрмортами. Две картонки были записаны утром и днем, когда свет по-разному перебирал складки платка на спинке стула и как опытный сладострастник ласкал керамический чайник то справа, то слева. — Мои, — отозвалась она. — Ваши? Быстро обернулся на нее, озадаченно долго смотрел на вихрастую дикую стрижку, на клетчатую мешком висящую на ее тощих плечах рубаху Стасика, с нажимом переспросил «Ваши?» И она поняла его вопрос и совсем не обиделась, просто объяснила, Стасик никогда не лезет в чужой холст. Уходя, он не обещал прийти снова. Но этим вечером Вере уже не было так тяжко. Словно вены отворили, давая выход скорбной бурой крови. Леня появился на другой день. Стоял на пороге, улыбаясь, придерживая за отворотом пиджака что-то копошащееся. — Вера, извините, ради бога, если не кстати, вот подобрал тут одно погибающее насекомое, достал и протянул на ладони дрожащего, слепого пискуна котенка. — Ой, комарик какой! — удивилась Вера. — Что с ним делать? — Для начала подарить жизнь. Разыскали в доме пипетку, подогрели молока. Котенок цеплялся когтями за пальцы, разевал крошечную ребристо-розовую пасть и, похоже, не умолял о жизни, а требовал ее. Выяснилось, что у него сломана лапа. Сделали шину из обломка карандаша, расщепленного вдоль. Ковыляя, он чем-то напоминал Стасика. Когда же через пару недель продрал глаза, то в полной мере обнаружил свой высокомерный нрав. Вера назвала его Сократусом. Вот Сократ утверждал. Ты знаешь, кто такой Сократ, Верунь? Ну, он был грек, и его свои же отравили этой цукатой. Цикутой! Верунь, цикутой! Там с Сократом было так. И я тебе сначала о нем, потом почему и за что его помнят. Дядь Миш, нет, ты послушай. Послушай, Верунь, в жизни пригодится. Пригодилось. Кот быстро вырос в сытого холеного барина, пепельного, с платиновыми зализами на брюхе, с холодными, как два топаза, глазами. Судя по всему, считал, что все ему обязаны своим существованием. Когда в дом заходили незнакомые люди, обыскивал дамские сумочки, брошенные на пол в коридоре, инспектировал мужские ботинки, вообще проверял народ на вшивость. Леня в то время был уже в доме своим.